Часть первая. Гонец. Глава первая. Вообще-то путей в центру много. Наверное, миллионы. А может быть и миллиарды. Слыхал я от одного контра, что в сущности каждый человек, каждый землянин, потенциальный проводник и способен открыть портал. Вранье, наверное. Хотя я вот до 30 лет жил себе спокойно, поживал, ни о каком центруме понятия не имел, и о том, что я проводник, тоже. Прожил спокойно — это для красного словца. Помотало меня на самом деле, как КамАЗ по ухабам. Как там у Трофима? Друзья мои в начальниках, а мне не повезло. Который год скитаюсь с автоматом. Но это не суть. Главное, однажды я открыл портал и оказался здесь. Чуть с ума не сошел вначале. Еле выбрался. А потом уже пошло-поехало. Говорят, раньше, лет 20 назад, погранцы лютовали по-взрослому. Чуть чего — хлоп в лоб и тапки в угол. Теперь некогда грозное и неприступное пограничье стало похоже на сито-решето. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Правда, желающих в последнее время сильно поубавилось, и дело тут вовсе не в мифических минных полях, замаскированных системах слежения, датчиках движения и безжалостных патрулях, палящих во все живое. Как любит говорить Жора Полторы Пятки, «дурнев нема». Нема в том смысле, что не осталось. Полторы Пятки — мой первый и единственный напарник. Пока ему не отстрелили полстопы, мы ходили в центр вдвоем, таская товар и переправляя людей. Теперь Жорка мой агент. Он находит клиента, получает заказ, подписывает контракт и берет деньги, которые мы делим 50 на 50. Я выполняю всю остальную работу. Это честно. На самом деле в бизнесе я ни хрена не понимаю, зато умею ходить туда, куда другие не пойдут никогда. На моей памяти центрум навечно успокоил столько любителей поживиться на дармовщинку, столько романтиков с учеными степенями, столько лихих парней, не боявшихся ни бога, ни черта, что хватило бы, чтобы укомплектовать целую пехотную дивизию. Он принял их, закружил, заморочил и схарчил, не оставив даже костей. И, похоже, удовлетворенный этой жертвенной гекатомбой, успокоился. Канули в лету грандиозные битвы с аборигенами, жестокие войны-контры за сферы влияния остались в прошлом, стали легендами походы в чужие миры, бешеные заработки, дерзкие рейды к городам под носом у погранцов, прорывы орд кочевников и масштабные военные операции. Как сказал один из наших недавних заказчиков, профессор в погонах по фамилии Кноп, похоже, тут наступил статус-кво. Центрум действительно притих, но, зуб даю, это затишье перед бурей. Сидят в мрачных анельских лесах люди старца, ведут свою неприметную войну с клондалом, джавальские бандиты, гоняют по ржавым рельсам поезда-железнодорожники, звенит сталью сурган, поют на заре гимны давно забытым богам в цаде, поднимаются на высокие башни и читают будущее по звездам в Лорее, пашут землю и пасут скот аламейцы, а в далеком Краймаре вечерами в трактирах финансовые воротилы подсчитывают барыши. Погранцы и те увеличились числом. Впрочем, это как раз странно. Одиночек, уперто пытающихся выцедить из центрума безбедную старость, сильно поубавилось. Гонять, крышевать и обирать некого. А на профи, вроде нас, с Полторы Пятки, где сядешь, там и слезешь. Я открываю портал еще до рассвета. Проводник я так себе, банальный мануальщик. Третий сорт не брак, как говорили во времена моего детства в стране, которой больше нет. Портал у меня нестабильный, маленький, проходить через него приходится на карачках. Пару раз было, что он схлопывался и меня выкидывало обратно. Неприятное это, скажу вам, откровенное ощущение — лететь кверху ногами на асфальт. Но в этот раз все проходит гладко. В нос бьет сухой горячий воздух пустошей. Ну, вот я и в Хапре. Теперь нужно двигаться максимально быстро. Я могу открыть портал только в одно место центрума, на краю сухих пустошей. Когда-то тут был поселок или город, но теперь все засыпано песком, и ветер свистит среди мертвых руин. Избегая улиц, на которых можно нарваться на патрули, за дами выбираюсь к барханам, пересекаю низинку и меняю направление. Вот и граница поселка. Каменные столбы, опутанные отполированной песком проволокой, покосились, а дозорных башен остались похожие на гнилые зубы остовы, с которых свисают обрывки проводов. Все вокруг заросло пустынником, бесцветником и местной разновидностью саксаула. Как эти растения существуют в здешнем безводном климате, мне непонятно. Но год от года заросли все гуще и гуще. У края заброшенной дороги торчит гранитный валун, покрытый буро-зеленым лишайником. Это мой ориентир, путеводный камень. Определяюсь с направлением, стою спиной к валуну лицом на север и иду строго по азимуту к холмам. Продравшись через густой саксаульник, выхожу прямо к ложбинке между холмами. Тут можно уже не прятаться. Погранцы сюда не заходят, больно глухое место. Сажусь на сухую землю, проверяю, хорошо ли затянуты шнурки на кроссовках, надежно ли закрыты клапаны рюкзака. Вроде все в порядке. Теперь обязательный ритуал. Десяток слов, которые нужно сказать, а иначе мазы не будет. «Здравствуй, центрум, батюшка. Не сердись, я ненадолго. Только до ржавых болот и обратно». Привычка разговаривать вслух, когда я на маршруте, от нее уже никуда не денешься. Конечно, я не столько говорю, сколько шепчу, бормочу под нос. Шуметь на пустошах вредно для здоровья. Но идти молчком тоже невыносимо. Одиночество угнетает. Одиночество порождает страх, а страх — это прямой путь к панике, к суетливости и в конечном итоге к смерти. Прохожу мимо вросшего в землю остова паровой машины. Эту железяку я знаю хорошо, она стоит тут столько, сколько я хожу в центрум, и наверняка стояла до этого еще лет 100. Собственно, от некогда огромного механизма остался только пробитый во многих местах котел, кривая труба и похожие на лапы чугунного кузнечика шатуны. Все остальное кто-то зачем-то растащил. То ли на металлолом, то ли для неких неизвестных мне нужд. Выхожу на заросший травой ломакой холмик. Тусклое солнце поднимается на востоке, разбросав повсюду сиреневые тени. Впереди лежит широкая долина. Далеко слева горбятся лысые холмы. А у их подножия вьется незаметная отсюда тропа. Там проходит патрульный маршрут пограничников. Туда мне не нужно ни под каким видом. Справа тоже видны холмы, утонувшие в сизой дымке. Травы и кустов там мало, зато в избытке камней, торчащих из песка, и сухой глины, словно зашедшие зубы дракона из старого мультика. Мой путь как раз мимо этих зубов, на север. Пустоши давно заброшены, и природа постепенно берет свое, отвоевывая у людей то, что когда-то принадлежало им безраздельно. Пахотные земли, дороги, поселения — все заносит равнодушный песок, а корни вездесущего пустынника дробят даже самый крепкий камень. Среди этой неприхотливой травы копошатся какие-то мелкие грызуны, в глинистых низинах я видел змей, ящериц и даже ежей, удивительно похожих на своих земных собратьев. Забавно. А вдруг звери тоже умеют открывать порталы и путешествуют между мирами? Улыбаюсь на ходу, но бдительности не теряю. Расслабляться нельзя. Вон высоко в небе кружат две птицы-стервятники. Они всегда сопровождают людей, зная, что где двуногие, там смерть. А где смерть, там есть чем поживиться. Скорее всего, за холмами идут погранцы, патруль. Надо поспешать. Ни к чему им знать о моей секретной тропе. Неожиданно вижу над колючими головками пустынника пеструю бабочку из детства. Кажется, такая зовется павлиний глаз. Бабочка? В центруме? Ну, не чудо ли? Размышляя таким образом, наискосок пересекаю долину, обходя кусты и песчаные гривки. Чувствую, размяк, расслабился. Не жарко, дышится легко. Пустоши сегодня добрые. Вроде бы. Или я добрый. Это, похоже, бабочка меня доконала. Нельзя в таком расположении духа на маршруте быть. Нельзя, но очень хочется, потому что наш постоянный контровский напряг, он реально давит. И каждый раз, возвращаясь с маршрута, приходится растворять напряг в нем. Ну, в этом, который он. Ну, C2H5OH. Спирт этиловый. Ректифицированный, питьевой экстра. Полторы пятки такой ликер шасси из него и вишневого варенья делает. Амброзия просто. Потом, правда, два дня отходишь, но зато напряга как не бывало. Задумавшись, пропускаю момент, когда настроение пустоши меняется. На солнце наползает длинное серое облако, стрекот кузнечиков в зарослях, саксаулов стихает, в лицо бьет ветер, острый, как бритва, даль заплывает мерзковатой кисельной пеленой. Останавливаюсь. Сердце сжимается от неожиданно нахлынувшего предчувствия беды. Все, гонец, курорт закончился. И тут до меня доносится жуткий протяжный вой. Руки сами собой выполняют привычные действия. Сучок на грудь, флажок предохранителя вниз. Передергиваю затвор и, пригнувшись боком по крабье, добираюсь до растрескавшихся камней на склоне холма. Какое-никакое укрытие. В трех десятках метров впереди внизу что-то вроде оазиса. Там протекает говорливый ручеек, берущий начало в холмах. Вода чистая, можно чайку попить, если время есть. Но мне сейчас, понятное дело, не до чаепитий. Штук 20 низкорослых сосен со скуроченными стволами похожи на кости огромных животных, воткнутых в землю и обросших ветками. Ветки покрыты пылью и кажутся седыми. Считается, что сосна — романтический символ. Не знаю, не знаю. По мне так весьма неприятное кладбищенское дерево. Вой больше не повторяется. Что за твари шарятся в оазисе? На окраинах сухих пустошей давно не видели крупных хищников, но, похоже, спокойные времена закончились. Выждав минут 5, двигаюсь вниз по склону, держа автомат наготове. АКС-74У, то бишь автомат Калашникова складной, укороченный, образца 1974 года. Оружие простое и надежное, не раз выручал меня в подобных случаях. Конечно, он не сравнится по точности и дальности стрельбы не то что с каким-нибудь навороченным ФН-2000, но даже со своим прародителем АКС-74. Но 700 выстрелов в минуту плюс высокая кучность на малых дистанциях спасали меня в трудных ситуациях. А большего и не требуется. «Сучок», как называют АКС-74У, наши военные, оружие непритязательное, надежное, легкое и компактное. Как раз то, что нужно гонцу на пустошах. В рощице слышится треск веток. Бормочу. «Мама дорогая, куда ж я лезу-то?» И продолжаю движение. Беда в том, что просто свалить по-тихому я не могу. Чтобы обойти рощу, мне придется выйти на открытое место, и там я буду как на ладони. Если в роще стая саблезубых псов или парочка местных гепардов, больше, правда, похожих на гигантских кошек-сфинксов, мы зовем их пардусами. Они догонят меня и порвут на ленточке. А среди деревьев шансов гораздо больше, хищникам будет трудно маневрировать. Кроме того, я крепко надеюсь, что зверь в роще один, и это не гепард. Не упаси Господи, пустошный лев или бешеный байвол, а банальный, старый и больной саблезубый пес, забредший сюда умирать. Интуиция для контра — второй разум. Без хорошей чуйки в центруме не выжить. Так вот, моя чуйка подсказывает, надо идти вперед, в рощу. Все будет нормально. Нехорошо. Хорошо на пустошах не бывает, но нормально. Этого вполне достаточно. Стараясь не поскользнуться на песчаном склоне, мелкими шажками спускаюсь к ручью. Снова слышится треск веток, недовольное ворчание, переходящее в рык. Порыв ветра качает верхушки сосен, свистит средь пыльной хвои. И вдруг впереди между серых стволов проносится какая-то горбатая тень. Палец елозит по спусковому крючку, но я не стреляю. Слишком далеко. Так и неопознанная мною тварь проламывается сквозь подлесок и удаляется вверх по склону. Вскоре шум стихает, и наступает тишина. Уф, пронесло. Это она мой запах учуяла, сообщаю я пустошам, спускаясь к ручью. Ветер, собака, направление переменил. Вот и... Осекаюсь на полуслове. Чуть выше по течению между веток темнеет какое-то пятно. Секунду спустя понимаю, какое. Труп, тело, покойник, мертвец. И сразу становится ясно, как тут очутился зверь. Его привлек запах гниющей, разлагающейся плоти. Говорят, те же саблезубые псы чуют мертвечину за многие километры. Пованивает и в самом деле сильно. Похоже, труп обосновался тут уже давно. На всякий случай озираюсь, прислушиваюсь. Вроде тихо. Раздвигая коротким стволом ветки, подхожу ближе. Покойник лежит лицом вниз, практически в воде. Правая рука вытянута вперед. Посиневшие пальцы сжали мокрый корень. Воняет просто невыносимо. Я натягиваю на лицо шейный платок. Подхожу ближе. От сладковатого запаха смерти начинает подташнивать. Не смертельно, но неприятно. Прежде чем осмотреть труп, прохожу вверх по ручью, вглядываясь в поросшие, повядшие осокой берега. В одном месте, на небольшом глинистом плесике, вижу оплывший отпечаток рубчатой подошвы. Я никудышный следопыт. Куда мне до полторы пятки или, скажем, шептуна? Но тут все яснее ясного. Погибший пришел с северо-востока, со стороны холмов. Он спустился в ложбину, возможно, попил воды, отдохнул вот тут, у упавшей сосны, переобулся, подлечился. В траве валяются грязная портянка и использованная бумажная упаковка от стерильного бинта. Потом встал, сделал 5-6 шагов и умер. Отчего? Почему? Это, в общем-то, не мое дело. Совсем не мое. Но из уважения к чужой смерти и своей жизни я возвращаюсь к покойнику, чтобы осмотреть его. На парне очень грязный поношенный городской камуфляж и армейская разгрузка. На рюкзак гражданский. Дешевое китайское барахло, такими пользуются многие новички. И ботинки тоже обычные, кожаные туристические башмаки, жесткие и неудобные. Почему этот парень так странно экипирован? Боюсь, этот вопрос останется без ответа, как и множество других. По грязному рукаву мертвеца ползет улитка. На всякий случай оглядевшись, опускаюсь рядом с трупом на корточки и начинаю расстегивать клапан рюкзака. Я не мародер, но бросить добро рука не поднимается. Так, что тут у нас? Сверху лежит серый свитер крупной вязки, под ним пушистые шерстяные носки, брезентовый мешочек, вязкая пузырящаяся масса ползет наружу, в нос бьет резкий химический запах, перебивающий трупную вонь. Я отскакиваю от мертвеца, вытираю руку о траву, ворчу: «Вот дурень-то!» Теперь кое-что проясняется. Новичок Контра, чей хладный труп лежит сейчас передо мной, припер с земли на собственном горбу какую-то запрещенную в центруме дрянь. Припер прямо так, без защитного контейнера. Она, эта дрянь, его и убила. Любая пластмасса в местном воздухе разлагается быстро, и некоторые ее виды выделяют при этом ядовитые вещества. Парень нес свою смерть за плечами, и вот печальный итог. Момента море. Не в смысле «помни о смерти», а в смысле «моментально в морг». Само собой, лезть второй раз в рюкзак к этому недотепе я не собираюсь. Хранить его времени нет, у меня график. На всякий случай запоминаю место, чтобы на обратном пути постараться обойти стороной, и решительно перешагиваю ручей. Мне пора двигаться дальше, до точки назначения еще топать и топать. Хватит загадок, времени ждет. Спи спокойно, брат Контра, хоть ты и дурак. Мне пора. Почему-то считается, что быть контрабандистом — это увлекательно и романтично. В океане пути не находят суда. Затянулись дождем Пиренеи и Анды. Нам такая собачья погода подходит как никогда. Мы везем контрабанду. Мы везем контрабанду. А на деле вся эта романтика, вон она, лежит в крохотном оазисе, посередь сухих пустошей мордой в ручей, и воняет. Наверху стягиваю платок, с наслаждением вдыхаю свежий воздух. Трупный смрад еще долго будет преследовать меня, но это мелочи, на которые в центруме не обращаешь внимания. Снова вижу бабочку. Павлиний глаз беззаботно порхает в паре шагов от меня, садится на ветку сосны, складывает крылья. Я неожиданно ловлю себя на том, что очень хочу прихлопнуть бабочку, смять, раздавить ее радужные крылья. Холмы высятся справа, словно спины исполинских животных, вросших в землю. Шло куда-то стадо бурых верблюдов, да завязло в грунте. Одни горбы наружу торчат. Трава-шерсть колышется на ветру. Солнце поднялось выше, припекает, становится жарковато. Сейчас бы стянуть комбез, позагорать, раскинувшись на песочке, но пустоши есть пустоши. Они хитры, коварны и непредсказуемы, и наносят удар именно тогда, когда человек этого не ждет. Поэтому здесь всегда нужно вести себя от противного. Делать не то, что хочется, а то, чего не хочется, ни в коем случае. Ну, или, если коротко, расслабляться на пустошах категорически нельзя. Вредно для здоровья. Впрочем, я напоминаю себе об этом уже в десятый, кажется, раз. Это все, конечно, в теории, а на практике человек не может все время быть сжатым, как пружина, не получается. Мы все верим в лучшее, всегда и везде. Даже пробираясь через ржавое болото, даже угодив на опушку поющего леса, и поэтому гибнем. Безымянные могилы Контры, разбросанные по всему центру, это не просто памятники тем, кто успокоился в здешней земле, это еще и напоминание живым. И мы были, как вы, и вы будете, как мы. Не расслабляйтесь, ребята. Однако выбил меня из колеи этот труп в ручье. Философия всякая в голову лезет, да еще запах. Я вроде далеко отошел от мрачноватой рощицы, а все равно ощущаю сладковато-приторный запашок. Говорят, что человек способен распознавать около 1000 различных ароматов на расстоянии до 1,5 километров, а вот волк чует до 100 000 оттенков запахов и может почувствовать их за 15 километров. Еще говорят, что саблезубые псы — потомки земных волков, у которых все изначальные волчьи способности стали еще более развитыми. Трупная вонь для них — это запах добычи. Есть такая народная мудрость — не звать беду по имени. Я в своих походных размышлениях вслух ею пренебрегаю и спохватываюсь слишком поздно. В седловине между холмами колышутся высокие соцветия бесцветника, мотаются туда-сюда под усилившимся ветром, и вдруг из зарослей наперерез мне на пустошь выносится поджарое серо-бурое тело. Прижатые уши, оскаленная пасть с длинными клыками, маленькие сверкающие глазки, полные яростной злобы. Саблезубый пес, коротко взрыкивая, проносится в нескольких шагах от меня и разворачивается для атаки. Автомат уже в руках. Откидываю приклад. Веду ствол следом за мечущимся зверем. Бить эту тварь надо издали, не менее чем с 10 шагов. Если пес успевает прыгнуть, человеку редко удается увернуться. А клыки у зверя, как кинжалы, и атакует он всегда, как пишут в протоколах осмотра места убийства, в область лица и шеи. Я видел нескольких людей, лица которых исполосованы жуткими шрамами. С ними не под силу справиться ни одному пластическому хирургу. Острые клыки псов срезают кожу, мясо и мышцы не хуже скальпеля, оставляя голую кость, а токсины и трупный яд, содержащиеся в слюне, отравляют весь организм и очень долго не дают ране зажить. Стараясь не упустить зверя из виду, быстро оглядываюсь. Саблезубые псы обычно охотятся стаями, на худой конец парами. Это всем известно. Раньше они нападали по очереди. Сперва самка, потом самец, который как бы уступал подруге право первой крови. Но двуногие, прямоходящие на пустошах, быстро дали зверью понять, что поодиночке их бить легче. И в последнее время псы начали применять новую тактику. Теперь они атакуют жертву одновременно с двух сторон. Полторы пятки утверждает, что эти твари прогрессируют, учатся, и недалек тот день, когда они поднимутся на задние лапы. Впрочем, после 3 стаканов ликера шасси можно задвинуть и не такое. Второй пес появляется на выжженном склоне и по прямой несется ко мне, не тратя времени на закладывание ритуальных виражей. Быстро поворачиваюсь, приседаю на одно колено и жму на спуск. Сучок гавкает, летят, поблескивая на солнце гильзы. Псина совершает прыжок в сторону, уходя с линии огня. Краем глаза замечаю, что первый зверь тоже бросается в атаку. Теперь уже мне нужно уйти с зоны возможного поражения. Отбегаю в сторону, даю короткую очередь. Первый пес взвизгивает. Я попал, попал. Сквозь серую шерсть на боку проступает темное пятно. Но торжествовать рано. У этих существ пониженный болевой порог. Закинув автомат за спину, изо всех сил бегу по длинной дуге к холмам. В голове возникает запоздалая мысль, надо было идти верхом. Там я, конечно, был бы на виду, но и опасность заметил бы издали. Твари рычат за спиной, дробный топот лап приближается. Моя главная задача сейчас — свести их вместе, не дать им нападать с двух сторон. Поворачиваюсь. Псы бегут бок о бок. Нас разделяет 20 метров. Стреляю навскидку. Автомат бьется в руках, ствол уводит вверх-влево, и я ожидаемо промахиваюсь. Попадать из калаша без прицеливания — настоящее искусство, которым владеют немногие стрелки с реальным опытом боевых действий. Увы, я не вхожу в их число. То есть с опытом все нормально, а вот с попаданием... У меня неплохо получается поражать цели в спокойной обстановке, когда есть возможность задержать дыхание, выцелить, прочувствовать момент выстрела. А когда пульс зашкаливает за 120, сучок ходуном ходит в руках и глаза заливает пот, толку от меня немного. Пули уходят в молоко. Псы прыгают практически одновременно. Бросаюсь в сторону, слышу разочарованный вой и карабкаюсь по склону свободной рукой, хватаясь за жесткие стебли травы, но быстро понимаю, что так мне от зверя не уйти. Они сильнее и проворнее. Начинается смертельно опасная игра. Я зигзагами бегу вдоль холмов, оборачиваюсь, стреляю и снова бегу. Псы преследуют меня, сокращая расстояние. Если описать положение фразы из какого-нибудь боевика, то я нахожусь на волосок от гибели или даже ближе. Еще одна остановка, очередь, бросок в сторону. Звери рычат совсем рядом, их мускулистые лапы взрывают песок. Отстегиваю рожок, переворачиваю, У меня, как и у многих контров, запасной примотан изолентой к основному. Вставляю, но передернуть затвор не успеваю. Раненая мною собака прыгает, я уклоняюсь, цепляюсь ногой за какую-то кочку и кубарем качусь вниз, вцепившись в автомат и крича не столько от боли, сколько от ужаса. Темный зев пещеры открывается неожиданно. При ближайшем рассмотрении она оказывается искусственного происхождения. Эту чуть наклонную бетонную трубу проложили под холмами много десятилетий назад, для того, чтобы талые и дождевые воды не скапливались с противоположной стороны холмистой гряды и на пахотных землях не возникло болото. Говорят, что когда-то еще до катастрофы, отбросившей центром назад, на месте пустоши был благодатный край, густонаселенный и обеспечивавший зерном всю Аламею. Саблезубые псы не любят подземелий, это всем известно. Все же батюшка Центрум благоволит ко мне. На четвереньках устремляюсь к трубе. Она почти наполовину занесена песком и глиной, но оставшегося пространства достаточно, чтобы туда мог протиснуться человек. Как был на четвереньках, лезу в трубу. Свод покрыт липкой слизью, руки и ноги вязнут во влажном грунте. Псы рычат совсем рядом. Поворачиваюсь на бок, вытягиваю из-под себя покрытый грязью автомат, направляю ствол на светлый полукруг входа. Будь у меня МП-5 или даже М-16, я бы трижды подумал, прежде чем пускать их в ход в таком состоянии. Но калаш тем и хорош, что с ним можно нырять хоть в грязевой вулкан. Он будет стрелять. Звери застыли напротив входа, злобно рыча. Но тут уж я не должен промахнуться. Ловлю в прорезь прицела тупую оскаленную морду. Все же зверье, родившееся и выросшее на пустошах, намного сообразительнее своих земных собратьев. Как будто понимая, что являются сейчас прекрасными мишенями, и прежде чем я успеваю нажать на спусковой крючок, твари бросаются в разные стороны и исчезают. Откидываюсь на склизлую бетонную стенку, бормочу. Боец. 5 минут отдыха. Можно курить.